Глава 16. Иви. Утро началось с громкого стука. Открывать глаза не хотелось. Шевелиться, в общем-то, тоже. После ночного марафона мышцы ныли даже в самых неожиданных местах. Кажется, даже пальцы на ногах были против раннего пробуждения. И уж тем более против того, чтобы идти смотреть, кому не спится этим утром. А еще мне было очень приятно лежать, укутанной ровным теплом сильного тела Кая. И это тоже не добавляло желания вылезать из кровати. — Эйви Мария Беккет, я не уйду! Голос отца звучал так, будто он стоял под дверью спальни, а не на крыльце дома. Нужно заметить, что только после вопли заботливого отца Кайден начал проявлять признаки жизни. — Он всегда такой шумный! Недовольным тоном, прижимая меня сильнее, проскрипел он хриплым ото сна голосом. — Нет. Обычно он молча открывает дверь своим ключом. «Иви!» — снова закричал папа и заколотил по дверному полотну. А у меня наконец-то заработала голова. «Кай, вставай быстро!» Попытки выпутаться из крепких объятий ни к чему не привели. «Кайден, черт тебя дери, отпусти меня, встань и натяни на себя штаны!» Стоило только представить, что будет, если Билл зайдет в дом и увидит нас в одной кровати. «Боженька, спаси меня от гнева отца и очередных разборок двух мужчин!» «Кай, ну давай же! Поверь мне, ты не захочешь объяснять моему отцу, почему один матрас у меня в доме изодран когтями, а ты голый спишь со мной в одной комнате!» С тихим рыком Кайден разжал руки и скатился с края кровати. «Кажется, я начинаю скучать по клану. Никаких отцов, никаких визитов в чужие дома по утрам!» Ворчая, потягиваясь, он, не торопясь, вышел из спальни, заставив меня весело засмеяться. Да-да, а еще никакого разнообразия в сексе и нормальной еды. После моих слов поток недовольства резко утих, а вот стук в дверь только набирал обороты. Пришлось соскребать себя с кровати и натягивать домашнюю одежду. Ну, папа! Полчаса спустя мы сидели за кухонным столом и с удовольствием уминали завтрак всей дружной компанией. Официально папа пришел к нам потому, что соскучился и даже решил сам приготовить нам омлет с беконом, пока мы приводили себя в порядок. Вот только кто поверит старому охотнику? Нет, если бы я жила одна, и папочка вот так нагрянул в свой выходной, тут все ясно, Биллу было скучно. Но с учетом Кота Мэна в моем доме... В общем, увидев честный взгляд и слишком уж довольное лицо родителя, я только хмыкнула и махнула на него рукой. Наивно было полагать, что папа спокойно оставит меня надолго наедине с Кайденом. Или его со мной. В конце концов, им явно было о чем поговорить. «Какие планы на сегодня, молодежь?» После этого вопроса мы с Каем смогли только обменяться взглядами. Вот такого я точно не ожидала. «Па, у тебя все нормально?» Осторожно, будто ступая на минное поле, начала разговор. «Ты какой-то странный». Отец посмотрел на меня с улыбкой. Что-то вроде «у меня все хорошо, о чем ты?» Но, увидев мой взгляд, скинул с себя маску весельчака. «Ладно, Иви, я понял. Тебя не проведешь». Отодвинув от себя тарелку с нетронутым беконом, отец хмуро уставился на поверхность стола. Что он увидел в гладком стекле, не знаю, но отвлекать его от явно невеселых мыслей не хотелось. Кай молча поглощал свою порцию, делая вид, что он не чувствует повисшего в комнате напряжения. Интересно, это одна из особенностей оборотней — не проявлять любопытство, или лично Кайдена? «Иви», — начал папа уже совсем другим тоном, — «мне нужно уехать где-то на неделю. Я хочу, чтобы ты пообещала мне, что вы никуда не исчезнете из города и не будете искать неприятности на своей заднице». То, насколько встревоженным выглядел отец, заставило меня насторожиться. И даже Кай внимательно посмотрел на него, хотя все еще не задавал вопросов. «Принцесса, я серьезно. Из города ни ногой. Даже к полям не суйтесь. Здесь я уверен, что ты в безопасности. Там... Иви, прошу, просто сделай так, как я сказал». «Па, что-то случилось?» «Нет, ребенок, но у меня очень плохое предчувствие. Шерифу я уже сказал, что наша охота откладывается. Блайзер я забираю, а вы... Ну, погуляйте по городу, что ли. Купите одежду блохастому, сходите в кино». «Может, тебе нужна помощь?» Первые слова Кайдена удивили. От них веяло силой и уверенностью, он сможет помочь. И я даже уже захотела, чтобы он поехал с папой. Настолько тревожно мне стало за Билла, но отец успел раньше меня. — Нет, Иви важнее. Что бы со мной ни происходило, она всегда важнее. Так что постарайся, чтобы к моему возвращению с малышкой все было хорошо, и она была счастлива. Кай откинулся на спинку стула и криво усмехнулся. Он внимательным взглядом скользнул по напряженной фигуре отца, подмечая, казалось, все мелочи. Продолжалось это недолго, пока двое мужчин не замерли, смотря друг другу в глаза. В какой-то момент у меня появилось чувство, что я лишняя в этой комнате, будто пытаюсь подслушать их молчаливый разговор. — Крепко же тебя прижал охотник, если ты решил довериться мне. — Меня пока еще никак не прижало, но с тобой дочь будет в безопасности, пока меня нет рядом. Я переводила взгляд с одного на другого и все больше закипала. — Тоже мне! Большие сильные мужчины решили помериться своим остроумием. — Пап, да какая опасность может мне грозить в нашем городке? Не выдержав, решила вмешаться в их брутальной гляделке. — Как минимум Лукас. Мне кажется, он не очень понимает, что ты его бросила. По крайней мере, вчера, вернувшись домой, я нашел записку от него. Вроде бы парень собирался сегодня заглянуть в гости. Опять. Хочешь встретиться с ним одна? Стоило представить эту встречу с мудаком Лукасом, как меня передернуло от отвращения. Не о чем нам говорить. Хотя, с другой стороны, у бывшего жениха на этот счет может быть другое мнение. Ведь что может быть удобнее невесты дуры, не замечающей, какой кобель жил с ней в одном доме, притворяясь нормальным парнем? Нет, с Лукасом я встречаться тоже не хочу. Помотав головой, выкинула из нее яркие образы нашей возможной встречи. Да ну к черту такие приключения! Спасибо, что предупредил. Кай нахмурил брови и требовательно посмотрел на меня. Но при отце мне не хотелось объясняться с нынешним любовником насчет прошлого. Ну, бред же! Поэтому я просто кивнула мужчине, расскажу потом, и посмотрела снова на отца. — Ладно, уболтал. Сидеть до твоего приезда в городе, Вегас на тайную свадьбу не сбегать, тебя по приезде не шокировать. Ты скажешь, куда едешь? — Еще не решил, — с кривой улыбкой произнес папа. — Возможно, я отомщу тебе за твою шутку про Вегас и оставлю мучиться от любопытства. Его слова разрядили обстановку, и следующий час прошел более спокойно. Кай подначивал отца, тот не оставался в долгу, оба пытались перетянуть меня на свою сторону, и это было так по-семейному. Когда папа собрался уходить, он потянул меня с собой, попросив проводить его. Как будто не знает, где выход из моего дома. Ага, конечно. Но его посыл все поняли. И Кайден, сказав, что ему срочно нужно побыть одному и помедитировать, скрылся за дверью гостевой спальни, оставляя нас с папой наедине. Иви, я получил послание. Мать хочет встретиться со мной. Ба? С тобой связалась Ба? Папа, она же после того случая больше не появлялась. Волнение охватило меня. Любимая Ба исчезла из моей жизни сразу после того, как я близко столкнулась с диким котом-убийцей. Я очень скучала по ней, но связаться с этой женщиной было невозможно. Найти Ба — это как поймать ветер, нереально. Пока она сама не захочет, ты можешь перевернуть весь мир, но не встретишь даже упоминания о ней. Я знаю. Я искала. Втайне от папы, когда училась в университете. Помнится, даже обращалась в полицию, но там мне сказали, что такого человека нет в их базе. И мне пришлось уйти, пока копы не стали задавать вопросы или не решили, что такую шутницу, как я, стоит задержать. Тогда я поняла, что бабушка с дедом не были расписаны, а ее настоящую фамилию я не знаю. Позже папа подтвердил, его родители никогда не состояли в законном браке. Им достаточно было просто быть вместе. И вот сейчас, спустя столько лет, такие новости. Пап, возьми меня с собой, я очень по ней скучаю. А ее так давно не было. Я готова была умолять отца, но, встретив его печальный взгляд, осеклась. Я знаю, принцесса, знаю. Но меня беспокоит, что она появилась сейчас. Интуиция орет, все не так просто. Именно поэтому я прошу, дождись меня дома. Если все будет хорошо, постараюсь привести твою Ба к тебе. Папа потрепал меня по голове, совсем как в детстве. Тем более твоему хвостатому будет полезно с ней встретиться. Он так хитро мне подмигнул, что все недосказанное стало очевидным. Наверное, мои глаза увеличились до размера мячиков для пинг-понга, когда в голове мелькнула догадка. «Быть не может. Ба? Это она оборотень? Папа, запрокинув голову, громко захохотал. Складывалось впечатление, что он был рад больше не скрывать от меня семейную тайну. Но Кайден говорил, что их женщины не покидают безопасной территории. Он уверен, что это невозможно. Билл вытер слезинки, скопившиеся от смеха в уголках его глаз, и довольно кивнул. — Вот поэтому я очень хочу присутствовать при их встрече. Может, хоть так с него слетит эта уверенность? — Пап, он хороший. Ты же понимаешь это. — Принцесса, он наполовину зверь, опасный хищник, тренированный, думающий как человек. Объявить на него охоту меня останавливает только то, что он прожил с тобой неделю и никак не выдал себя. А еще твое убеждение, что он не причинит тебе вреда. Я всегда доверял твоему чутью. Слушай себя, Иви. Ни меня, ни деда, ни твой мешок с блохами. Только себя. Если твое сердце выберет этот сложный путь, я приму его. Но только если это будет твое желание и твое решение, а не навязанное мнение общества, как было с Лукасом. Его слова заставили меня задуматься. Отец был прав. Все знакомые и соседи твердили, какой Лукас славный парень, и что мне пора уже думать о замужестве. А ведь с самого начала я относилась к нему как к случайному знакомому, с которым можно пару раз ходить в бар и просто расслабиться. Попрощавшись с отцом, закрыла за ним дверь и пошла искать Кайдена. Решено. Надо обеспечить его одеждой и весело провести время, пока папа не будет в городе. Как раз и послушаю, что мне там шепчет сердце. Потому как желания тела были однозначными. Смотри. Мы можем сначала прогуляться по городу, а потом зайти в магазин. Или сразу разделаться с покупками и больше не думать о делах, а просто отдыхать. Из дома мы вышли спустя час. А все потому, что было невероятно сложно что-то подобрать Кайдену из одежды бывшего. То ему джинсы давят, то майка тесная, то ткань грубая, то цвет не нравится. Хотя, согласна, розовая рубашка оттенка молочного поросенка все-таки была перебором. Пока Кай вытаскивал, мерил, отбрасывал в сторону вещи Лукаса, я с изумлением думала, когда это у меня дома успела накопиться такая куча его шматья. Решив выкинуть все эти тряпки, как только мы вернемся домой, кое-как уговорила Кайдена надеть на себя уже хоть что-то и просто выйти на улицу. Наверное, поэтому я не сильно удивилась его ответу. — Вещи. Если мне обязательно носить что-то подобное, тот он пренебрежительно указал рукой на всего себя, то однозначно сначала мы идем за вещами. — Ну, за вещами так за вещами. Поймав его ладонь, не сильно потянула за собой. Нам предстояло пройти несколько кварталов, прежде чем мы выйдем на одну из главных улиц городка, заполненную магазинами. Одно радовало — на улицах было не так много народа. Мы шли мимо аккуратных домиков, перед которыми были разбиты клумбы. Вообще наш городок славился своим мягким климатом и цветами. Еще бы, много лет подряд Солнечная долина была тем самым городом, откуда заказывали цветы для украшения самых важных залов страны. По большей части наш городок живет за счет цветов. Мы их выращиваем у себя дома, на клумбах, на каждой улице, а также в теплицах и на полях. Но если теплицы и поля — это растения на продажу, то город украшают все жители. Каждый год проводятся соревнования между улицами, на какой клумба оригинальнее. А иногда между отдельными кварталами. Есть даже специальная награда за самую красивую лужайку перед домом. Раньше я шутила, что это место нужно было назвать цветочной долиной, но на самом деле солнечной мне нравится больше. Чем дальше мы отходили от дома, тем Кайден становился все задумчивее, пока, наконец, не прозвучал его голос. — Ив, что это за растение? Он указал на небольшие кусты с желтыми соцветиями. Такие росли у нас на каждой улице. Рута. Не знаю почему, но у нас ее особенно любят. Наряду с мандариновыми деревьями. Хотя цветок не очень красивый, зато полезный. В общем, все в нашем городе знают, руту трогать нельзя. Это почти священное растение. Последнее, конечно, было шуткой, но этот кустарник и правду нас слишком любили. Отвратительно воняет. Катя тяжело вздохнул и поменялся со мной местами. Теперь я шла ближе к кустам с все еще зелеными листьями. «Правда? Я почти не отличаю ее запах. Для меня остальные ароматы забивают его. А может, просто привыкла?» «У нас дома не растет эта гадость. Аромат слишком резкий, неприятный. Расскажи мне про ваш город. Почему столько цветов?» Не знаю, насколько его интерес был искренним, Может быть, это просто уловка, чтобы отвлечься от неприятного запаха, но слушал Кай меня внимательно. А когда про цветы было сказано все, мы как раз подошли к магазину мужской одежды. — Значит, ваш городок живет за счет продажи растений. А каким он был до того, как люди начали заниматься торговлей? Насколько стар этот город? — Тебя интересует, кто его основал? Признаться, я немало удивилась этому, тем более, что Кайден уверенно кивнул в ответ на вопрос. — Ух ты! Тогда я тебе расскажу, что знаю, и ты расскажешь, зачем тебе это. Но сначала нам сюда. Подтолкнув его к дверям магазина, широко улыбнулась продавщица, мисс Маккензи, моей бывшей учительнице по музыке в школе. «Сначала шопинг, разговор, а потом...» — успела шепнуть Кайдуну, прежде чем попала в крепкие объятия пожилой женщины. «Иви, детка, давно не виделись!» — радостно поприветствовала она меня. «Что за красавчика ты к нам привела, Под любопытным и весьма заинтересованным взглядом Кай смутился. «Богом клянусь, я видела, как его щеки краснеют!» Заметила это и мисс Маккензи. «Да еще и скромняшка! Какая прелесть!» «Так что вам понадобилось в нашей лавке, молодые люди?» «Нам нужно обновить гардероб моего друга. Чемодан Кай был утерян при перелете, и пока авиакомпания решает этот вопрос, ему совершенно не в чем ходить». Врать было неловко. «Черт, ну это же моя учительница!» Но я даже представить себе не могу, как бы я и рассказывала, что нашла вот этого красавчика голым в горах. — Ох, милый! — доверчивая женщина поверила каждому моему слову и тут же пожалела несчастного. — Сейчас мы тебе быстро подберем нормальные вещи. Не переживай. Все. Дальше я могла ничего не говорить. Кайден увлек за собой ураган Маккензи, а мне оставалось только набраться терпения и подождать. Взволнованный женский голос и спокойный мужской было хорошо слышно у прилавка, и я знала, что Кайден в надежных руках, поэтому расслабилась. И каково же было мое удивление, когда спустя всего 10 минут старая учительница подошла ко мне одна. — Иви, я отправила твоего красавчика в примерочную. Он сказал, что в первую очередь ему нужны штаны, поэтому мы подобрали несколько пар. Пусть мерит. — Только штаны? Ему же надо... — Знаю, детка, я поняла. От носков до куртки. Она важно закивала в подтверждение своим словам. — Я просто подошла к тебе на минутку предупредить. Во второй примерочной у меня Лукас. Он зашел туда как раз перед тем, как вы открыли дверь. Это ведь не будет проблемой? Ты же знаешь, драки в магазине мне не нужны. — Проблемы? Да какие могут быть проблемы? — Очень большие! Не успела я заверить мисс Маккензи, что все будет хорошо, как со стороны кабинок послышалось возмущенное. — Это что, моя старая толстовка? И тихий, но весьма грозный рык в ответ. — Да, точно, никаких проблем! Обменявшись тревоженными взглядами с пожилой женщиной, мы кинулись к кабинкам. Как раз оттуда раздавались возмущенные крики Лукаса. — Ты кто такой, черт побери? И почему на тебе мои вещи? — Ах да! Была у моего бывшего жениха такая черта. Он помнил каждую купленную тряпку. Пометил он их, что ли?